Глава 17. Переодевшись в удобный брючный костюм нежного оттенка кофе с молоком, я вынула из карманов снятого платья добытые недавно грибы и амулет из запретного крыла замка. Положила перед собой и стала внимательно разглядывать. Если Ирине и сказали правду, то эти маленькие круглые штуковины могут сохранить жизнь умирающему. Но если солгали, последствия их употребления будут ужасны. Как говорится, любые грибы съедобны, но некоторые только один раз. С другой стороны, какая разница умирающему, от чего умирать? Собрала шляпки в маленький тряпичный мешочек и привесила к ремню штанов. Вдруг пригодятся. Остался амулет. Черная цепочка с кулоном, который никак не хотел открываться. И зачем я вообще забрала его из той шкатулки? Знаю зачем. Мне казалось, если я его открою, завеса тайны приподнимется. И о Лаете Дайше мне станет известно чуть больше. Но какая разница, если я все равно собираюсь исчезнуть из этого мира раз и навсегда? Вздохнула. И почему мне не повезло встретить Лирана у себя в Москве? Я бы сказала, у тебя странное имя, но мне нравится. А он повторил бы то же самое про мои волосы. Мы бы улыбнулись друг другу, купили бутылку шампанского с крабовыми палочками и занимались любовью всю ночь. И лучше у него дома. Где-нибудь на последних этажах одной из многоэтажек алых парусов. Встряхнула головой и положила амулет в карман штанов. В этот момент в дверь постучали, и на пороге появилась хрупкая фигурка Ири. «Привет. Давно не виделись», — натянуто улыбнулась я. Судя по розовым щекам девушки и слегка округлившемуся лицу, жизнь в гареме пошла ей на пользу. «Привет. Я так рада видеть, что ты опять здесь», — ответила она, проходя в помещение. «Говорят, ты была служанкой. Лаед злился на тебя?» Я поморщилась. «Все уже в прошлом». «Я снова наложница», — Ири улыбнулась. «Вот и славно». «Я смотрю, ты больше не опасаешься ужасной участи, рабынь тени?» — усмехнулась я. Девушка покраснела. «Нет, другие рабыни объяснили, что это все неправда». «Как сказать?» — подумала я, но промолчала. «В любом случае, Лаед еще ни разу не звал меня к себе», — тихо добавила она. И я вдруг испытала острую вспышку ревности. «А тебе бы хотелось?» Девушка подняла на меня скромный взгляд и кивнула, не подозревая, что в этот момент мне больше всего хотелось ее придушить. Глубокий вдох, выдох. «Все, я в порядке. Нужно только поскорее перевести тему. Ири, я тут недавно проходила по левому крылу главного дворца и заметила закрытые двери». «Да!» — тут же откликнулась она. «Там целая башня, в которую запрещено входить». Бледно-зеленые глаза вспыхнули интересом. «А ты не знаешь, почему?» — уточнила я. «Что ты?» — махнула она рукой. «Я думала, ты знаешь». Мы обе недовольно вздохнули. «Говорят, внутри висит портрет женщины», — вдруг добавила я заговорщицким голосом. Девушка затаила дыхание. «Правда?» — я кивнула. «На нем изображена молодая особа. Яркая, ослепительная блондинка с длинными волосами. У нее насыщенные зеленые глаза, блестящие, как два изумруда. И родинка над пухлыми губами». Ири с интересом хлопала ресницами. «Ну же, моя ясноокая птичка-говорун, отличись умом и сообразительностью. Ты случайно не знаешь, кто она?» — уточнила я после короткой паузы. «Понятия не имею». «Тьфу. Но, может, это бывшая жена Лаета Дайше?» — вдруг добавила она. А меня словно ведром воды окатили. «Лиран был женат?» «Жена?» «Ну да. Говорят, лет 10 назад Лаед потерял возлюбленную при странных обстоятельствах. Слухи разные ходят», — пожала плечами она. «Какие именно слухи?» «Лиран был женат. Когда? До проклятия или после? Любил ли он ее? Любит ли сейчас? И почему мне это так важно?» «Говорят, она сошла с ума, а потом умерла», — ответила Ири. «Но, учитывая, сколько сплетен ходит о господине, я бы не верила». Я согласно кивнула. «Проклятье! Я теперь не успокоюсь, пока что-нибудь не узнаю. Стоп. Хватит. Говорят же, не суй нос не в свое тело. Ну, вы меня поняли. Мое дело — возвращение домой. И точка». Через некоторое время девушка ушла. А я выбралась в сад гарема. И когда довольный Лиран наконец появился, первое, что я сказала ему, это: «Ты был женат?» Вместо приветствия, улыбок и прочего. «Вот что значит «не мое дело».» Мужчина резко нахмурился. «Зачем тебе это?» «Почему ты не отвечаешь?» Чуть более нервно, чем нужно, переспросила я. «И что это на меня нашло?» «Мне не нравится, когда ты так странно себя ведешь», — отвернулся он. «А я не новенький Порш, чтобы всем нравиться», — взмахнула рукой, безуспешно пытаясь успокоиться. «Порш?» — не понял Лиран. Вздохнула. «Да, это помогло чуть-чуть прийти в себя». «Ну, карета. Я не новенькая карета». Лиран снова недоуменно посмотрел на меня. «По-моему, я слишком надолго оставил тебя одну. Тебе это вредно. Кстати, вот и наш экипаж». И помог мне подняться в симпатичную, но довольно хмурую черную карету с зашторенными окнами. В упряжке стояла, нервно роя копытами землю, тройка вороных коней. «Зачем такая мрачность?» — спросила между делом. «Чтобы сохранить славу страшного отступника по прозвищу Тень», — легко ответил он, усаживаясь напротив меня. «Для чего?» Лиран пожал плечами. «Я управляю провинцией, граничащей с землями орков, дриад и даже морских нимф. Кто угодно может позариться на слабую территорию, которая так удалена от столицы. А моя слава, как проклятого мага, гремит далеко за чертой нашего королевства. Поверь, мало кто осмелится напасть на гарнизон под предводительством колдуна, управляющего материей. А внешние атрибуты моей проклятости только усиливают эффект». «Значит, это все показное, не правда?» Лиран дерзко приподнял бровь. В этот момент карета двинулась с места. «Показное? Лера, я действительно проклят материей. И если я выпущу ее наружу, все люди в радиусе десятков метров погибнут от отравления зеленой магией». Я поежилась. Все время забываю, что материя так опасна. «И все же, что с твоей женой?» Мужчина вздохнул. «Ты не успокоишься, да?» И, увидев утвердительный кивок, начал рассказ. «Ее звали Кали». «Какое странное имя. У нас так зовут индийскую богиню смерти и разрушения. Мне уже это особо не нравится», — подумала я и даже фыркнула. «Что с тобой?» — не понял Лирана, я покраснела. «Все в порядке, продолжай, пожалуйста». «Чтобы сохранить ангельский характер, нужно дьявольское терпение», — вспомнила я поговорку и постаралась слушать спокойно. «Я познакомился с ней еще до того, как у меня появилась эта татуировка», — говорил он, а сиреневый взгляд потихоньку становился безжизненно холодным. «Мы поженились, а через несколько месяцев я уехал на рогатый остров, мечтая полностью запечатать самый крупный оазис разломов во всем мире. Я был одержим идеей сделать то, что не сделал еще никто прежде. На этом острове люди не появляются, потому что материи там слишком много. Но я был невероятно самоуверен. Дальше ты знаешь. Одним словом, я проиграл». Лиран закрыл глаза и потер пальцами переносицу. С каждой новой фразой я все сильнее жалела, что вообще задала этот вопрос. Слишком неприятными были воспоминания, мелькающие перед мысленным взором мужчины. «Когда я вернулся, долго не мог прийти в себя. Мы не виделись, потому что я пытался ее уберечь. Но с каждым днем мне все чаще стали доносить, что Кали ведет себя странно. Злится, бьет посуду, калечит прислугу. В один из дней, когда у меня появилось ощущение некоторого контроля над материей, я впервые пришел к ней, не боясь, что отравлю собственную жену. Но, видимо, было уже поздно». Лиран закрыл глаза. Холодок пробежал у меня по спине. «Что же случилось?» — тихо спросила я. «Когда я увидел, понял, что разум окончательно покинул Кали. Она набросилась на меня с ножом в попытке убить. А я был не готов к такому развитию сюжета и от неожиданности не справился с контролем. Материя выплеснулась наружу. Снова пальцы сомкнулись на переносице. Она умерла на месте, несмотря на то, что, по идее, должна обладать некоторой устойчивостью. У нее всегда были ярко-зеленые радужки». В горле пересохло. Широко раскрыв глаза, я смотрела на мужчину перед собой. Его лицо словно сковала ледяная маска. Теперь я значительно лучше понимала его страх причинить вред женщине, что окажется слишком близко. Протянула руку, пытаясь коснуться его ладони, сжатой в кулак. А он словно бы не заметил вовсе. «Ты в этом не виноват», — проговорила я тихо. В ту же секунду меня полоснул болезненно острый взгляд. «А кто виноват?» — глухо спросил он. У меня не было ответа. Тогда я пересела на скамейку рядом с ним и осторожно прижалась к его телу. Он опустил глаза. Сирень взгляда потухла. Это было слишком тяжело. Я понимала, что такую трагедию вряд ли получится забыть. «Посмотри на меня», — попросила тихо. Подняла руку и коснулась его гладко выбритого подбородка, повернув лицо к себе. Снова сверкнули аметисты глаз. «Никто не виноват», — сказала я осторожно, и, зажмурившись, прижалась к его губам. Леран замер. «Между нами существовал негласный запрет на поцелуи, если только они не случаются во время эротических игр. Эдакая поблажка, чтобы я не теряла разум, превращаясь в нимфоманку. Но сейчас мне хотелось поддержать его, подарить капельку собственной нежности. Ведь в моем мире поцелуй — не только секс. Это еще и тепло, романтика, любовь. А Леран с его магией темных наров вряд ли это понимает». Мое сердце оглушительно застучало. Я знала, что стоит мне проникнуть в его рот, как от нахлынувшей страсти захочется кричать. Но меня это не останавливало. Я осторожно поцеловала уголок его губ, ласково касаясь ладонью гладкой щеки. Потом слегка отстранилась и прижалась ко второму уголку. Леран закрыл глаза и перестал дышать. Мне хотелось, чтобы он почувствовал мои эмоции, мои переживания. Не за эту ужасную историю, за него самого. Прижалась к мягким губам, тихонько спускаясь вниз и прихватывая нижнюю. Чуть-чуть сдавила ее и всосала внутрь. Леран выдохнул, а моя голова начала немного кружиться. Отпустила нижнюю губу, точно так же прихватила верхнюю. Скользнула по ней языком и тут же отстранилась. Кровь застучала в висках. Я провела ладонью по его лицу, ласково зарываясь в волосах. Сиреневые глаза посмотрели на меня с непониманием и странной уязвимостью. Мне очень хотелось повторить. «Я люблю тебя». Но что-то внутри останавливало. Наверное, то самое, что заставляет меня рваться домой, в свой мир. Не стоит делать капкан, объединяющий нас еще тверже, а веревки еще толще. Некоторое время мы ехали молча, а потом сама не заметила, как я уснула. Очнулась уже утром на коленях Лерана. Он поглаживал мои волосы и смотрел в окно. «Ты что, не спал всю ночь?» — воскликнула я, вставая. «Не переживай», — улыбнулся он. «Когда на мне лежишь ты, ночь пролетает незаметно». «Но так же нельзя. Ты ведь не на отдых едешь», — возмутилась я. «Из-за меня ты будешь уставшим». «Я поспал сидя», — прервал он, быстро чмокнув в щеку. «Кстати, мы почти приехали». Открылось, наконец, зашторенное окно, и вдали мы увидели крупную зеленую сферу. Она сияла ощутимо ярче к самому центру. Диаметр ядовитого одуванчика был не менее 50 метров. «Остановимся здесь», — выкрикнул Леран. Кучер мгновенно услышал и натянул поводья. Карета замерла. «Но мы же еще далеко», — заметила я. «Зато здесь ты и мои люди будете в безопасности», — резюмировал мужчина, открывая дверь и спрыгивая на землю. Затем он подал мне руку и помог спуститься. Позади нас останавливались конные воины в странных доспехах. Леран вновь развернулся к одуванчику. Его лицо стало предельно серьезным. «Похоже, разлом очень крупный», — протянула я. «Ты всегда работаешь с такими?» «Да, разлом невероятно большой», — ответил мужчина, не сводя глаз с зелени. «И нет, такой я вижу лишь второй раз в жизни». «А первый был?» «На Рогатом острове», — закончил он. А я вздрогнула. «На Рогатом острове, где он чуть не погиб».